Глава 85. Лежу на диване в гостиной и рассматриваю дизайнерскую настольную лампу. Прозрачная, очень красивая, как вещал продавец, у нее изящная форма, особенный шарм, способный украсить любой интерьер. Но, по сути, она бесполезная. За те деньги, что я за них, а их две штуки, вторая стоит за моей головой, отдала можно было с десяток купить. Очень даже хороших, но не из муранского стекла. Разбить бы ее к чертовой матери, но я ведь не такая. Я сдержанная. Она не виновата, что есть люди такие бесполезные и от этого никому не нужные. Признавать не хочется, но то, что я сейчас чувствую, это не что иное, как разочарование. С детства я уяснила одну вещь и в подходящий момент даже папе осмелилась высказать. Завышенные ожидания – проблема того, кто их возлагал, а не того, кто не оправдал. Так и сейчас, только сейчас я сама сплоховала. Вляпаться в такое «г» – это я запросто. Вообще, путь держала на выход, собиралась катить на работу, но диван меня принимал. Думать о Косте совершенно не хочется, но думается. С одной стороны, хорошо, что я не велась на его «давай жить вместе», сейчас бы капец как было горько. Размазня не иначе. С другой стороны, может быть, ему не хватало тепла. Сидя в своей машине, выдыхаю. Изо всех сил стараюсь вернуться в прошлое состояние. До было прекрасно. Любимая работа, семья, друзья. Лекся моя тоже красивая. Название Lexus – сочетание нескольких слов. Роскошь, элегантность, совершенство. И суффикс в стиле латыни. Мы с ним идеально дополняем друг друга. Само совершенство. Нет, в самовнушении я точно не сильна. Физическая и душевная боль активизируют работу одних и тех же участков головного мозга. Вызывают схожие ответные реакции. Несмотря на это, блокировать я умею лучше первую, нежели вторую. Как оказалось, эдакий откат на 10 лет назад. Зачем вообще кому-то привязываться, если вокруг через одного все мудаки и гондольеры? Грусть отдается жжением в легких. Работа, как всегда, поглощает с головой. Сегодня у нас с парнями пазл на троих. 4 мешка останков. Игра началась. Аленка, шаловливая ручонка, ты как будто причастна к случившемуся. Как ты так быстро понимаешь, кто где? Шутит коллега. Большая часть лица у каждого из нас скрыта масками, но мы проводим столько времени вместе, что выучили друг друга до мельчайших интонаций и жестов. У каждого из нас свои увлечения, поигрываю плечами, поднимаю взгляд на Толю. Если и уголовный кодекс не может сдержать, то и на другое не стоит рассчитывать. В ответ он улыбается глазами. Концентрируясь на задаче, беру пробы, раскладываю останки. Это сейчас первостепенно. Кто-то будет хорошей мамкой, кто-то женой. А я вот, возможно, смогу помочь кому-то спасти от тюрьмы, например. Ошибка, халатность при составлении заключения может поломать чью-то жизнь. Сутки прошли бы на одном дыхании, если бы в их второй части ко мне не подкатило руководство. Алена протягивает мне папку. По срокам надо было вчера. Киваю и забираю из рук документы. Это не все. Проводит стажерка, ты контролируешь. Я бы сказала, раз плюнуть. Но с этой девушкой даже Гоша не смог сладить. Она чья-то дочка. Информация для меня настолько неважная, что даже не удосужилась уточнять, чья именно. Какая разница? Я так-то тоже. Однако есть разница. Меня ругать было можно, ее нельзя. Толя вышел из секционной в первый раз, чуть ли дверью не хлопнув. А это само по себе событие. Спустя час я понимаю причину негативного отношения друга к девушке. Несколько раз поочередно селезенка и желудок побывали на полу. С сопровождением «Ой, я случайно!» Сказать, что я в шоке, ничего не сказать. Даже забываю о том, что меня впервые в жизни кинули. Дальше больше. Также случайно она вспарывает желчный пузырь и тут же бросает его в мусорное ведро рядом стоящее. Впору прикрыть лицо руками. «Его», — указываю на ведро, — «ты сейчас достаешь и на место возвращаешь. Затем валишь отсюда. Курсы мясников здесь не проводят. Попроси папика на рынок тебя устроить». Мусорное ведро у нас, благо, еще оставалось чистое. Но сам по себе факт дичайший. Злость клокочет внутри. «Ты что сейчас сказала?» Оборачивается пиглица ко мне и начинает орать. «Понятно. Полоса истеричек в моей жизни не закончилась». «Я сказала, что ты дура, и таким в медицине не место». Все так же спокойно вещаю. «Пошла вон отсюда!» Голову слегка наклоняю в сторону двери. «Ты еще пожалеешь! Дрянь!» выкрикивает и несется к двери. Показываю средний палец, безразлично, увидит или нет. Она посильнее хлопает дверью. Кощунство величайшее. После вскрытия все должно оставаться ровно так, как до него. Максимум на экспертизы кусочки берем. Выкидывать – табу. Облокачиваюсь о край стола и выдыхаю. Крепко зажмуриваюсь. Достаю свой набор инструментов из шкафа. Все, от большого секционного ножа до линейки и ложечек. Включаю диктофон. Когда в паре работаем, один озвучивает все, что видит, второй стенографирует. Если один, диктофон в помощь. Без этого можно пропустить что-то важное. На своем ли месте органы, в каком они состоянии, от повреждений до цвета. После таких специалистов работать проблематично. Спасает то, что первоначальную картину я все же видела.